Глава 110. Впервые за многие дни Джек Холланд спокойно спал на своем Уиндере. Нелегкие обстоятельства заставили его покориться, и в полной безысходности Джек нашел свое успокоение. Больше он никуда не спешил. Джек мирно спал и проснулся от громкого стука. Комрад Харрис, что было силы, молотил по двери железякой и кричал: «Джек, комрад Джек, нам нужно уходить!» «Чего ты кричишь? Что случилось?» — спросил сонно Джек, открывая дверь. «А ты что, не слышишь?» Джек прислушался и без труда различил звуки боя, которые доносились уже из центра города. «Уходить надо, на нас напали миротворцы!» «Полицейские силы, что ли?» — все еще туго соображая, переспросил Джек. «Они, бери самое необходимое и уходим!» И тут Джек наконец все понял. Обстановка изменилась, но она изменилась к лучшему. Причем существенно. Теперь ему оставалось только избавиться от навязчивой опеки повстанцев. Рядом стоял Харрис, а внизу, возле платформы, его ожидало еще 5 человек. У одного из них за спиной висел лаунчер, поэтому отсидеться за стенами Уиндера Джек не мог. «Хорошо, я сейчас», — сказал он и ушел внутрь судна. Харрис тоже поднялся на Уиндер и прямиком направился в грузовой трюм. «Эй!» — недовольно крикнул Джек. «Ты опять орехи таскаешь?» «Я немного», — соврал Харрис, набивая семенами все карманы. Затем он пришел в кабину, а вместе с ним и 5 его солдат. Увидев большое количество кнопок, рычагов и лампочек, они остановились с открытыми ртами. «А эти чего пришли?» — спросил Джек. «Они пришли за тобой, комрад Джек», — улыбнулся Харрис и, обращаясь к солдатам, добавил: «Ведите его вниз, чтобы он мне не мешал». Повстанцы решительно вскинули автоматы, и Джек решил не спорить. Он протиснулся мимо Харриса и в сопровождении конвоя пошел к выходу. «Эй, ну-ка подожди!» — крикнул Харрис. Он нагнал Джека, осмотрел его запястье, а затем бесцеремонно обшарил карманы. «Где часы?» «Не знаю», — пожал плечами Джек. «Потерял, наверное?» «Жаль, они мне нравились». Длинноволосый вздохнул и вернулся в кабину, а Джека повели дальше. Перед самой дверью он остановился и, показав на свои легкие тапочки, сказал: «Комрад, я же забыл ботинки». «Комрад Харрис!» — крикнул один из конвоиров. «Комрад Джек забыл надеть ботинки». «Ладно, только глаз с него не спускать», — отозвался Харрис. Джек вернулся в грузовой отсек и под строгим наблюдением 5 человек стал обуваться. Правый ботинок наделся легко, а вот с левым пришлось повозиться. Джек поджал пальцы, но спрятанные часы все равно здорово мешали. Он поднялся на ноги и, стараясь не хромать, покинул борт Уиндера. Отойдя 50 метров, конвой остановился, и солдаты стали ждать нового представления. Джек и сам давно догадался, что задумал Харрис. В порту сейчас царило необычайное оживление. Туда постоянно прибывали новые суда, и Длинноволосый хотел внести в их график собственные коррективы. Прогрохотала первая очередь, снаряды понеслись в сторону порта. Они достигли цели, и послышалась частая дробь разрывов. «Надо же, эта обезьяна сумела разобраться с пушкой», — уважительно подумал Джек. Однако он понимал и то, что вскоре последует ответ. «Слушайте, комрады, давайте бежать отсюда, ведь нам сейчас дадут сдачи», — предупредил Джек. «Ты трусишь, комрад Джек, это нехорошо», — сказал один повстанец. «Не забудь записать это в свой дневник», — добавил другой. — «Ну, ждите, сейчас вам так запишут, мало не покажется», — злорадно подумал Джек. Харрис успел сделать еще несколько выстрелов, когда из-за портового комплекса поднялись 2 небольшие точки. Точки окутались белым дымом, и Джек понял, что они сделали ракетный залп. «Ну все, прощайте мои 200 тысяч», — подумал Джек, — «прощай моя последняя надежда разбогатеть и жениться на Саре». Первая волна ракет врезалась в корпус Уиндера и разорвала его пополам. Обломки не успели упасть, когда их настигла вторая волна. Спрессованный взрывами воздух прокатился по земле и с силой расшвырял повстанцев. Досталось и Джеку. Он упал на спину и больно ударился, однако продолжал лежать и смотреть в небо туда, где кувыркались мелкие частички того, что еще недавно было его кораблем. Над самой землей прошли летающие танки, их перегретые выхлопы достигли обоняния Джека. Он проводил грозные машины взглядом и заметил, что его конвоиры уже пришли в себя и готовятся к бою. «Интересно, — подумал Джек, — в кого эти грязнули собрались стрелять?» Повстанцы вскинули автоматы и открыли огонь. Они стреляли без перерыва, пока у них не опустили рожки. Однако перезарядить оружие им не дали. Послышался треск электрического разряда, и в теле одного из стрелков образовалась дыра, в которую легко мог пройти человеческий кулак. «Ого! — подумал Джек, и тут же очередной заряд проделал дырку в другом повстанце. Остальные побросали оружие и подняли руки. «То-то засранцы!» — проворчал Джек и снова уставился в небо. Лепестки термостойкой краски все еще кувыркались в воздухе. Это была хорошая краска. Ею Уиндер покрыли на Тартулесе. Джек вздохнул, повел глазами и обнаружил странных чудовищ. «Наверное, это от контузии», — подумал Джек. «Кажется, он жив, сэр», — сказала одно из чудовищ, и Джек догадался, что это люди. Солдаты приоткрыли массивные забрала, и Джек увидел их глаза. «Вы ранены?» — спросили Джека. «Думаю, нет. Встать сможете?» «Попробую», — сказал Джек и осторожно поднялся на ноги. «Вы не похожи на боевика. Кто вы?» — спросил один из военных, на броне которого Джек сумел прочитать имя — лейтенант Гэс Примор. «Я пилот с Бургаса. Хотел на Рабане заправиться, а тут...» Для подтверждения своих слов Джек достал карточку пилота и протянул лейтенанту Примору. Пока тот проверял удостоверение, Джек вспомнил о неудобстве и снял давивший ботинок. Переобувшись, он надел часы на руку и почувствовал себя лучше. «Все в порядке, мистер Холланд. Пойдемте с нами на сборный пункт. Там вас зарегистрируют, заправят судно». «Спасибо вам, лейтенант», — поблагодарил Джек.